Четыре основы осознанности. Саттипатхана. Монахи, как же Аннапанасати, когда она развита, помогает совершенствовать четыре основы осознанности? Монахи, когда монах, первое, делая долгий вдох, полностью осознает: «Я делаю долгий вдох». Делая долгий выдох, полностью осознает: «Я делаю долгий выдох». Или второе, делая короткий вдох, полностью осознает: «Я делаю короткий вдох». Делая короткий выдох, полностью осознает: «Я делаю короткий выдох». Или третье, обучает себя, полностью осознавая тело: «Я делаю вдох, делаю выдох». Или четвертое, обучает себя, успокаивая формирователь тела: «Я делаю вдох, делаю выдох», то мы считаем этого монаха тем, кто живет, постоянно наблюдая тело в теле, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Наблюдение тела в теле означает знание истины тел непосредственно в самих телах и видение всех компонентов тела как видение маленьких тел в составном теле. Дыхание — это одно тело. Оно формирует все виды тел, физических или ментальных, начиная с физического тела и заканчивая радостью джханы. Наблюдайте эти тела до тех пор, пока у вас не останется ни одной привязанности к любому из них. Монахи, я говорю, что вдохи и выдохи представляют собой определенное тело среди всех тел. Монахи, по этой причине этот монах считается тем, кто живет, постоянно отслеживая тело в теле, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Монахи, когда монах, пятое, обучает себя, полностью осознавая восторг: «Я делаю вдох, делаю выдох». Шестое, обучает себя, полностью осознавая счастье: «Я делаю вдох, делаю выдох». Или седьмое, обучает себя, полностью осознавая формирователь ума: «Я делаю вдох, делаю выдох». Или восьмое, обучает себя, полностью успокаивая формирователь ума: «Я делаю вдох, делаю выдох», то мы считаем такого монаха тем, кто живет, постоянно отслеживая чувства в чувствах, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Наблюдайте чувства точно так же, как вы наблюдали тела. Наблюдайте питти и сукха до тех пор, пока вы не оставите последнюю привязанность по отношению к ним. Монахи, я говорю, что тщательное отслеживание в уме вдохов и выдохов – это особое чувство из всех чувств. Монахи, именно поэтому этот монах считается тем, кто живет, постоянно отслеживая чувства в чувствах, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Монахи. Когда монах, девятое, обучает себя, полностью осознавая ум, я делаю вдох, делаю выдох, или десятое, обучает себя, полностью радуя ум, я делаю вдох, делаю выдох, или одиннадцатое, обучает себя, сосредотачивая ум, я делаю вдох, делаю выдох, или двенадцатое, обучает себя, освобождая ум, я делаю вдох, делаю выдох, то мы считаем такого монаха тем, кто живет, постоянно отслеживая ум в уме, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Наблюдайте ум точно так же, как вы наблюдали тела и чувства, до тех пор, пока вы не оставите последнюю привязанность к любому из его состояний. Монахи, я не говорю, что анапанасати возможно для того, чье внимание рассеяно и кто не имеет достаточно понимания. Монахи, именно поэтому мы считаем такого монаха тем, кто живет, постоянно отслеживая ум в уме, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Монахи, когда монах, тринадцатое, обучает себя, постоянно наблюдая непостоянство, я делаю вдох, делаю выдох. Или четырнадцатое, обучает себя, постоянно наблюдая угасание, я делаю вдох, делаю выдох. Или пятнадцатое, обучает себя, постоянно наблюдая прекращение, я делаю вдох, делаю выдох. Или шестнадцатое, обучает себя, постоянно наблюдая отбрасывание, Я делаю вдох, делаю выдох. То мы считаем такого монаха тем, кто живет, постоянно наблюдая Дхамму в Дхаммах, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Наблюдайте истину Дхаммы во всех вещах Дхаммах до тех пор, пока вы не оставите последнюю привязанность к любой из Дхамм, от низких до высоких, в том числе и к Ниббане. Такой монах выглядит совершенно невозмутимым, потому что он с мудростью увидел оставление всех симпатий и антипатий к миру. Монахи. По этой причине такой монах считается тем, кто живет, постоянно наблюдая Дхамму в Дхаммах, стремится уничтожить загрязнение, легко понимает, осознан, чтобы оставить все симпатии и антипатии к миру. Монахи. Вот как Анапанасати, когда она развита, помогает совершенствовать четыре основы осознанности –